«Дык о чем бишь я?» – шумно выдохнул великан после того, как подтащил Софу поближе к камину. «Стал быть, с днем рождения, Гарри, ты тепереча подрос и, да, я ж тебе гостинцев там сейчас, да где ж она, каналья, во, малость мятая, дорога и симши, но ты не смотри, а пробуй, вкусу от такого токма слаще». В руках у Гарри оказалась ярко раскрашенная коробка. Когда молчание затянулось, коробку пришлось открыть и сказать спасибо. Так-то Гарри решил сегодня говорить по минимуму, потому что орать друг на друга предстояло взрослым, но бывают моменты, когда ничего не говорить невозможно. Внутри нашелся шоколадный торт вполне профессиональной работы. Торт был раздавлен, но зеленая надпись «С днем рождения» Гарри угадывалась уверенно. Мальчик задумался, кто мог его испечь и кому пришлось сообщить имя Гарри. Надпись не содержала хагридовой грамматики, да и в хижинном очаге без духовки можно приготовить разве что каменные кексы на закрытой сковородке. «Ну так чего се там с чаем?» – спохватился Хагрид, после того как молчание над открытой коробкой тоже затянулось. «И покрепше чего мечите, повод бяжет. А, тролль ей пузово, нечто сложно хоть огня затеплить». Обнаружив наконец холод в помещении, Хагрид присел у потухшего камина и завозился в нем своим зонтом будто кочергой. «Все умоглов через жопу, даже КХМ, ну так-то лучше». Когда великан поднялся, в камине уже вовсю полыхал гудящий огонь, без дров, сам по себе. Точно так же, само по себе, в хижине стало тепло и уютно. Хагрид на содеянном не остановился и приступил к опорожнению карманов. На свет появились большой столовский чайник, средний заварочный чайник, крохотный чайничек для пахучих трав, пара литровых кружек добавки не надо, видавший виды закопченный шампур, упаковка сосисок. Гарри моргнул. Это тот самый Хагрид, который не умеет пользоваться магловскими деньгами. Основательно приложившись к бутылке с чем-то желтым, Хагрид затеял пожарку сосисок на огне. Запах поджариваемой колбасы – это именно то, чего не хватает голодным дурслям в половину первого ночи. Гарри вздохнул. Оно, конечно, трогательно и заботливо, обогреть, накормить, защитить мальца. Но куда проще было бы не выгонять их всех на стылые скалы. Впрочем, Гарри понимал, зачем оно все происходит и к чему задумано. «Дадли, не бери у него ничего, не вздумай к этому прикасаться». Гарри полностью одобрял дядин подход. Книжный герой был удивительно некритичен к происходящему, а началось это именно с 11-го дня рождения и по сюжету продолжится до момента, когда мальчик проснется в Хогвартсе в первый раз. Гарри был настроен идти другой дорогой. «Твой пузан шерше свинка на откорме», — мрачно ухмыльнулся Хагрид. «Свой кусок завсегда выжрет. Держи, Гарри, это все тебе». Что-то в который раз царапнуло слух. Принимая жирные поджаристые сосиски и присоединяя их к коробке в руках, Гарри попытался поймать за хвост понимание, что же ему не нравится в происходящем. «Вроде все идет, как в книге, за исключением его книжного глупых реплик, за исключением, ешь, не робей, вон отощий какой да мелкий, они горячие», рассеянно отбоярился Гарри, думая о своем, и не смог подавить размашистый зевок, вырвавшийся из челюсти совершенно против воли. «Когда ж ты дашь поспать нам, Strangr in Hennicht, Wingardium Leviosa?» Именно в этот момент в голове сложилось несколько кусочков мозаики, и Гарри был вынужден усилить контроль над лицом своим старым проверенным способом. Хагрид. Он ни разу не представился, не произнес свое имя. Это понятно. Гарри все это время молчал и вопросов «Кто вы?» мистер не задавал. Но и Дурсли не озвучили этот вопрос ни разу. За все прошедшие полчаса. «Немедленно покиньте» и прочее. «Но не да кто вы вообще такой? Чума вас задери». Получается, вся эта вопиющая фамильярность, с которой Хагрид вломился в их убежище, это не хамство, они знакомы. Хагрид не к себе домой завалился, а к презренным, но знакомым маглам. К большому их сожалению, обоюдно и давно знакомым. Именно поэтому Дурсли особо и не дергаются. Хотя почему-то и не прячут Дадли в другую комнату. Уверены, что а ружье тогда зачем? Они ждали кого-то другого, в конец приморенный, ГМ. Вы чего и краткое ему спать-то не даете, изуверы? Сон харчей не тянет, ежели в край стыдобу потеремши. Дык чего ж, тьфу, каналья, я ж главное забыл. Хагрид залез по локоть в нагрудный карман, долго там копошился и извлек таки наружу знакомый желтоватый конверт, как и все у Хагрида, слегка помятый. Во, велено доставить в руку и тобой непременно прочитаться. Чтоб, значит, всякие препоны помехов не мешали и козни не козлили. Держи. Конверт был решительно предъявлен получателю. Повозившись с перегруппировкой конечностей, все еще удерживавших Хагридовы подарки, Гарри забрал письмо и положил его на коробку. Точнее, на сосиски, лежащие на коробке. Адрес на письме оказался примечательным. Мистеру Г. Поттеру, море, хижина на скале, на пол. Желание пририсовать восклицательный знак было почти непреодолимым. Ты читай, Гарри, читай. Дай подсоблю. Хагрид ухватил письмо, вскрыл конверт и сунул мальчику лист с уведомлением о предоставлении места в школе чародейства и волшебства. Возражения мальчика, я уже его читал, услышаны не были. Хогвартс, Гарри, ты ж вестимо слышал, что за штука Хогвартс? Угу, тут написано. Угу, да вы что, ему рассказали? Тьфу, каналья, вы что, ему не рассказали? О чем? С горечью нарушила молчание тетя Петунья. О чем ему мы должны были рассказать? Почему мы, а не вы? А Гарри вдруг понял, что тоже хотел бы получить ответ на этот вопрос. Если, согласно книге, его прятали от мира магов, чтобы Гарри не искал магов, не узнал от них о своей исключительности и не возгордился, то почему дядя и тетя, обычные люди, должны были рассказать племяннику именно об этом? О мире магов, о героизме его родителей и о его, Гарри, выдающейся исключительности? Да троллишь ваши башки! Взревел великан и топнул по полу так, что тетя в ужасе отшатнулась и в дальнейший разговор не лезла. Знамо дело, наши письма вы окрали, но чтоб за Хогвартс ему и слова не сказамши. Ребенок живет у маглов, ходит в магловскую школу и ни одного мага по соседству не имеет. И тут добрые, допустим, на самом деле добрые, опекуны рассказывают ему, что он волшебник. Станет ли такой ребенок молчать, на людях или в школе? Кто будет расхлебывать последствия, если магический мир до времени отрекся от мальчика, как от чумного? Ты, Гарри, видать жутко непытлив, ежели не враз не спросимши, где твои родители всему научались и... Гарри, мальчик вздрогнул, разлепляя глаза и выныривая из дремоты. Сон подкрался незаметно, слишком много приходится думать на туманную голову. Вот поэтому завтра он должен быть свежим и выспавшимся. А тут этот негодующий правдоруб завел свою шарманку и не даст поспать, пока вечер откровений не исчерпает. Погодь кемарить, ты хоть понял, кто твои родители, кто ты сам-то есть? Я запрещаю, не выдержал долго закипавший дядя Вернон. Я запрещаю, слышите, прекратите немедленно. Я запрещаю вам что-либо ему рассказывать. А то что, Дурсль, чего ты мне? Сами его забирайте и воспитывайте, если такие умные. А нет, так, ха, пожарь яичницу на своей красной роже. Хагрид самодовольно задрал бороду, едва не задев потолок, и, демонстративно рисуясь перед бессильным Верноном, сдал главную тайну дня. «Ты волшебник, Гарри». Слова канули в тишину, долгую тишину. Главный потребитель этого спектакля как-то вяло реагировал на кульминацию. Просто стоял и терпеливо ждал продолжения. «Гарри, да, чего и краткое дата, не кемарь, ты, волшебник». Гарри вздохнул и приподнял руку с письмом. «Здесь, написано, я получил ваше письмо неделю назад. Я знаю, что я волшебник, и про Хогвартс, и про веники, и про жаб, и про директора». Гарри запнулся и сверился с последней версией почтового спама, Дамблдора. Увы, чуда не произошло. Директор за последнюю неделю не поменялся, имя абитуриента, тоже. А еще говорят, что магия существует. Хагрид на секунду завис, но быстро нашел виноватого. Дык, стал быть, сову-то что ж не прислали, ежели все ведомо, я вам тут калоши тру. А, копыта горгоны, я ж совой и отписать должен. Так, сейчас, сызнова с крылозом завертела. Да где ж оно? После еще одного рейда по карманам на столе появился мятый бумажный лист, перо, чернильница, палка сургуча, бечевка, латунная печать, живая сова. Сову Гарри стало жалко. Ей последнее обиталище было не по нраву, и она немедленно выразила это возмущенным криком. Крик подействовал на Хагрида не больше, чем шумы в уборной. «Дорогой профессор, дам, дум, дай-ка свое письмо, Гарри, ага, думбле». Хагрид елозил пером, высунув от усердия язык. Определенно, письменная часть бытия не являлась его сильной стороной. Гарри уж было примирился с потерей еще 20 минут ночного сна, но спектакль поломал Вернон. «Ну вот что». Дядя решительно шагнул вперед. «Он никуда не поедет, ясно, а ты давай, помешай ему». С удовольствием переключился на устное общение Хагрид. «Я б посмотрел на этот цирк. Мы согласились его оставить только потому, что могли вырастить нормального человека. Нормального, слышите? Мы поклялись искоренить весь этот вздор. Какой еще волшебник? Посмотрите на себя. Где он и где вы? Гарри мог бы с этим поспорить. Нормального человека растят иначе, и начать можно хотя бы с одежды. Что-то все же с ней не так, с этой его одеждой у Дурслей. Да вы, Хагрид тоже стал закипать. Вы хоть знаете, кто он? Он. Да каждый наш детенок Гарри Поттера с колыбали слышит, а вы мне тут. Ха. Да вы ши так все знамши. Изначало знамши и назло ему таили. Великан вовсю пытался заинтриговать Гарри намеками на знаменитости привлечь светлой памятью о родителях, но мальчик безучастно смотрел на огонь в камине. Тетя Петунья вела экспрессивный рассказ о своей сестре, о лягушачьей икре и ненормальном Джеймсе Поттере, однако Гарри все это уже читал и мог бы сам рассказать больше. Например, что его отец вовсе не взорвался, а вполне себе жив и здоров, греет пузо на автокатастрофа. Заорал Хагрид. Да чтоб Лили и Джеймс могли сгинуть в какой-то автокатастрофе, срамота, скандал. Гарри Поттер, это Гарри-то Поттер, не знает своей истории, а он у нас. Занятно, но когда Хагрид волнуется, с него слетает этот просторечный скрэмблер. Гарри вздохнул, собрался и внимательно оглядел комнату. Дадли пятился от разошедшегося лесника вместе со старшими, никаких съестных припасов в поле зрения не было, кроме тех, что были в руках Гарри. Единственной причиной, по которой мальчик все еще держал в руках торт с сосисками, было уберечь от расправы кузена. Сейчас дядя Вернон полезет на рожон, Хагрид разозлится, и тут ему на глаза попадется чавкающий Гарриным тортом Дадли. Так было в книге. Какими бы Дурсли ни были жмотами, но Гарри с ними предстояло жить еще 7 лет. Кусок старушачьего бреда, вдруг совершенно спокойно произнес Вернон, и повернулся к Гарри. Послушай меня, парень, я допускаю, что с тобой что-то не то, хотя вести себя на людях ты умеешь. Но что касается твоих родителей, да, они оба были колдунами. И да, я считаю, что миру стало спокойнее без них. Но их печальный конец был закономерен, я всегда так говорил. Как только ты связываешься с этими ненормальными типами, твоя судьба. Хагрид схватил зонтик и направил его на дядю. Я тебя предупреждаю, Дурсль, еще хоть слово. Дядя побледнел, но взгляда от великана не отвел. Однако был вынужден замолкнуть, потому что его ухватила за руку Петунья. Что и говорить, у Вернона за спиной семья, а умному сказано достаточно. Затыкать рот силой, хреновый аргумент. Жаль, что сам дядя об этом вспоминает, лишь столкнувшись с еще более непреодолимой силой. Так-то лучше, буркнул Хагрид и уселся на жалобно скрипнувшую софу, после чего нахмурился, пытаясь вспомнить, о чем вообще шел разговор. Гарри вновь заразительно зевнул, не то чтобы совсем без намека, но подействовало это не так, как задумывалось. Ассоциативная цепочка спихнула Хагрида на старую дорожку. Да, стал быть, волшебник ты, Гарри, сильный волшебник. Ну, будешь, когда выучишься. Не веришь, если в вашей школе выяснится, что я не волшебник, меня просто отправят назад, не так ли? Рискнул поторопить подачу информации Гарри. Впору было взывать к магии, чтобы Хагрид не завел сегодня большую балладу о Волдеморте. Со всеми фольклорными оборотами от рассказчика и комментариями от Дурсли это точно затянется до утра. Спать придется стоя. Гарри уже многократно проклял Дамблдора с его дурацкой игрой. Да неужели для судьбоносного разговора нельзя выбирать более детское время? Это все еще высокое искусство или уже маразм? Да где ж это видано, чтоб сын Лили и Джеймса Поттеров и волшебником не вышел? Опять начал возбуждаться великан. И думать забудь, ясно тебе, ты, ежели хочешь знать, не прокатило. Молчать нельзя, говорить нельзя, хамить что ли начать? Нет, хамство, путь в один конец. Но, как говорится, бойся своих желаний. Можете угрожать мне сколько угодно, но платить за его школу я не собираюсь, вновь не выдержал Вернон. Я читал ваше письмо. Для обучения ему требуется куча вашей ненормальной ерунды, вроде гримуаров и палочек. Ежели он туда идет, ни один магл в том остановить его не волен, особливо такой здоровый, как ты. Сына Лили и Джеймса Поттеров, да не пустить в Хогвартс, ты совсем сдурел? Гарри вписан туда родившись, ясно, а стал быть и школа ему как есть лучшая, и 7 зим спустимши он и сам себя не узнает, так-то, и жить ему там дадено с такими как он, и директором ему сам где не есть великий Альбус Дамблдор. Я не буду платить за то, чтобы какой-то чокнутый старпер учил его колдунским фокусом, проревел вышедший из себя Вернон, дохрюкался. Никогда, зарычал Хагрид, поднимая зонтик, никогда не смей оскорблять при мне Альбуса Дамблдора. Сверкнула синим, грохнула петардой, и Дадли завопил от боли. Гарри оцепенел. За что? Дадли орал, держался за задницу и не знал, куда себя деть. Оказывается, принудительная трансформация в исполнении неумехи – это очень больно и ни разу не смешно. Старшие Дурсли наконец осознали, рядом с какой бездной все это время находились, схватили мечущегося сына и ретировались в соседнюю комнату. Послышался звук сдвигаемой для баррикадирования мебели, а потом завизжала от ужаса Петуния. Глухо завизжала, потому что зажимала рот рукой. В отличие от развлекательной книги, в реальности хвост сам собой одежду не прокалывает. Гарри не понимал, что же он сделал не так. Дадли за всю встречу не издал ни звука. Единственное его проявление – оживился при жарке сосисок. Но Хагрид выбрал самого слабого и ударил по нему садистским проклятием. Неверно наударил, нанесшего оскорбление. Ребенка, безоружного, смертельным оружием мага. Осерчал я малость, сокрушенно крякнул Хагрид. И не вышло ведь, чего хотел. Я ж свиньей его делал, а он, вишь, и без того уже свинья. Токмо хвост и вылез у поросятины. Гарри похолодел. То есть нам еще и повезло, а вообще-то задумывалось превратить Дадли в поросенка, навсегда, потому что хвост никуда не исчезнет и Дурсли через месяц повезут сына к хирургу. За что, ты это, Гарри, не говори никому, лады, мне ж чудесать не можно, токмо малости там, тебя вот нашедши да письмо отдать. Гарри посмотрел на Хагрида и не нашел в его темных глазах ни капли сострадания к изуродованному ребенку. Только беспокойство за собственный нагоняй. Опустив взгляд, мальчик подошел к столу и молча положил на него коробку со съестным. Это было нерационально, недальновидно и непозволительно дерзко для слабого сироты в преддверии предстоящих событий. Но мальчик ничего не мог с собой поделать. Хагрид, равнодушный подонок, разделить с ним трапезу, значит стать таким же подонком и принять ответственность за содеянное. Неважно, чем ему грозит такой демарш, Гарри самому себе этого не простит. Подойдя к Софе, мальчик взял с нее одеяло, которым укрывался Дадли. Дурсли вряд ли снимут баррикады до полудня, Хагрид тем более не замерзнет под своим пальто, да и на диване с камином под боком. А Гарри оно пригодится, чтобы не околеть до утра в хижине с выломанной дверью. Добавив к одеялу собственный свитерный матрас, Гарри отошел в самый дальний угол, постелил себе на полу, лег, отвернулся к стене и затих. Дыка, чаек-то поспел как раз. Гарри очень не хотелось ночевать в одной комнате с жутким великаном. Но сегодня он на собственном опыте убедился. Магу может противостоять только маг. В их семье из магов, только он один. А значит, его место сегодня здесь. И пусть сам Гарри мало что может противопоставить взрослому волшебнику с колдовским зонтиком. Но пока Дамблдор не сказал фас, Хагрид его не тронет. А пока Гарри находится здесь, никто не будет ломиться к Дурслям. Мордредовы маглы, все у них через. В бутылке обильно забулькало. Хух, весь вечер кентавром под нужник. А руководителе можно многое сказать по подчиненным. Хагрид, правая рука Дамблдора. Если Хагрид творит такие вещи, Дамблдор его за них не наказывает. Если Дамблдор не наказывает, он не считает такие вещи чем-то плохим. Если он не считает такие вещи плохими для подчиненных, он и сам их творит. Потому что себе обычно позволяют больше, чем подчиненным. Ну не Хагрид же устроил весь этот террор с макулатурой, в самом деле. Да не вопи ты так, на вон, сосиски пожри, а там доклад Дамблдору отнесешь. Ненавижу я пергаментом шкребать, кто б знал как. Чем темная магия отличается от светлой, питается ненавистью и калечит души ее адептов, тогда сегодня Гарри видел именно ее. Не похоже, чтобы Хагрид делал из Дадли свинью с добрыми чувствами или от большой любви. А душе его давно не хватает некоторых важных частей. Сострадание, например, или хотя бы ощущение, что он делает что-то не то. Вингардиум Левиаса. Довольно себя накручивать. Без дополнительной информации получаются недалеко идущие выводы, а бессонница на остаток ночи. Лучше укутаемся в добрую магию, и да будет наше утро мудренее, чем... Минуту спустя мальчик уже видел первый сон. Детские нервы обладают удивительной способностью к регенерации и стрессоустойчивости. А если бы света в хижине было чуть больше, внимательный взгляд мог бы разглядеть странный танец, который выплетала песчаная пыль вокруг свернувшегося калачиком ребенка. Резвый и злой сквозняк, беспощадно выхолаживающий все, что ниже колен, возле этого танца деликатно притормаживал, гармонично вплетался в узорную негу и наверстывал упущенное лишь где-то под потолком. И ей же ей, не стоило любопытным взглядом на своей шкуре проверять, чего еще припасено у этого танца для посетителей плотнее сквозняка и грубее свежего воздуха. Это было любимое заклинание юного мага, а любимые заклинания всегда умеют чуть больше, чем изучаемые из-под палки. Следующее после Люмоса заклинание у Гарри освоилось только спустя 4 месяца, и было это Гуаменти. То есть пробовал-то Гарри многое из книги, выглядевшие достаточно простым. Репаро, Тимпус, Акция, Тергия. Но ничего из этого волшебства не желало воплощаться в реальности. Гарри не унывал и проявлял изобретательность. Перебирал разные подходы, мог неделями сосредотачиваться на одном проекте, а мог и чередовать сразу несколько, чтоб глаза не замыливались. Для Гуаменти мальчик, конечно же, привлекал все, что связано с водой. Колдовал на берегу пруда и в ванной, гипнотизировал струйку воды из-под крана и стоял под дождем. Делал кораблики, мыл руки в лужах и пытался почувствовать влагу в земле. Не пренебрегал ни льдом из холодильника, ни паром над чайником, ни комбинированием всех трех агрегатных состояний вместе. А однажды Гарри специально не пил целый день, надеясь, что магия ответит жаждущему волшебнику. Тщетно. Она и не таких хитрецов повидала. Как и в истории с Люмосом, все произошло случайно. Оказалось, что под колдующей рукой нужно было разместить чашку. В груди у Гарри тоскливо похолодело, а обе кисти ослабели от стужи. Он держал злополучную чашку в руках. Произошло это на кухне, так что внезапно потяжелевшую посудину Гарри выронил и разбил, за что получил нагоняй от тети. Промучившись полдня с непослушными руками и отогревшись лишь к вечеру, Гарри записал себе в актив новое заклинание. Выяснилось, что Агуаменти, в отличие от Люмоса, работает не всегда. Вода не должна материализовываться зря. Таково было основное условие, нащупанное методом проб и ошибок. Ты мог наполнить кружку, ведро или даже ванну, но вода должна была попадать куда-то. Она не брала платы за создаваемый объем, но нельзя было просто взять, открыть кран на пыльную землю и уйти по своим делам. И да, в отличие от книги, вода не выстреливала холодной струей из руки, она просто появлялась в сосуде. Тихо, незаметно и вся сразу. Немного позже Гарри освоил и бессосудный режим этого заклинания. Материализуемую воду можно было и куда-то изливать, на тушение огня или полив растений, например, но в этом случае приходилось заметно напрягаться, четко представляя, зачем ты эту воду льешь, куда и в каких количествах. Наполни эту чашу получалось намного проще. Вооружившись этим принципом, планку акция удалось взять быстрее. Выяснилось, что просто сказать акция нужная вещь решительно недостаточно. Ты должен или очень хорошо знать разыскиваемый предмет, или весьма неплохо представлять, как бы ты его искал. Первое подойдет для поиска личных вещей, акция ключи от дома, второе, для добычи, акция форель. Представил недостаточно четко, заклинание не сработает. Смахивает на кашу из топора, скажете вы, ну так и манящие чары, вовсе не панацея для лодырей, подносящие тапочки или кофе по щелчку пальцев. Они – инструмент решения более сложных задач. Достать провалившуюся в дренажную решетку запонку, например. И вообще, один из основных выводов, которые Гарри сделал для себя к своему 11-летию, гласил: «Магия – не сказка. Волшебство всегда работает вместе с волшебником. Вместе, а не вместо. Заказать магии построить себе за ночь дворец с хрустальным мостом, а самому по-барски завалиться спать – такое действительно было возможно только во влажных мечтах отпетых лентяев и недальновидных дураков. В мечтах, которые по непонятным причинам именуются в нашем мире сказками и рекомендованы к прочтению всем без исключения детям в первые 10 лет их жизни. А Гарри не мог себе позволить жить в этой сказке. В любой сказке неизменно весело лишь читателям да садисту-сказочнику. Поменять бы их местами с главными героями, но такого чуда никакое колдунство никогда не выколдовывает. Поездка в Лондон. Гарри подняли на рассвете привычным способом, грохотом колотящейся створки. Для разнообразия это была не тетя Петунья, а незнакомая сова, долбящая в окно мощной лапой. Поборов пелену отчаянного недосыпа, мальчик поднялся, открыл входную дверь вываливанием ее наружу, впустил сову и пошел во двор делать утренние дела. Вернувшись, Гарри застал все еще дрыхнущего на софе Хагрида, а вместе с ним и почтовую птицу, требовательно вопящую великану в ухо и дерущую лапами брезентовое пальто. В книжном сюжете мальчику был непонятен один момент, почему Хагрид, вполне по-рыцарски отправив Гарри на теплый-притеплый пол, сам выбрал для ночлега суровый проломавшийся диванчик. Ведь диванчики в хижинах никогда не бывают трехметровой длины и соответствующей ширины, теперь же Гарри убедился, что нет, бывают. после обработки розовыми зонтиками. Заплати ей, невнятно пробурчал Хагрид. Проигнорировав нелепую просьбу, Гарри выгреб из сумки остатки сыра с галетами и приступил к раннему завтраку. Денек предстоял суетный и долгий. «Пять кнатов дай», — не унимался великан, тщетно пытаясь натянуть пальто на голову и потеплее укутать ноги. Предложенный сыр сова проигнорировала, зато оживилась, когда Гарри наколдовал себе воды. Вообще-то пресной воды вокруг хижины после прошедшего дождя было достаточно, но сову могла удерживать на месте незаконченная сделка. Бронзовые такие, мелкие. Оказалось, птицу интересовало не утоление жажды. Выразительно указав мордой на чашку, сова перевела требовательный взгляд на Хагрида. Гарри отрицательно покачал головой. Самоубийцей он не был. В ответ птица посмотрела на потолок над головой великана. Гарри удивился тому, насколько же умны эти существа, что покорно носят почту хамоватым волшебникам, но, обдумав новое птичье предложение, был вынужден отвергнуть и его. Имитировать протечку с крыши было неплохой идеей, но Хагрид имел многолетний опыт обитания в хижинах, и на протекающих на голову потолках собаку съел. В карманах глянь, где-то было. В одном сова была права, дрыхнуть Хагриду до полудня не следовало. Если они сейчас находятся на северном побережье Англии, один только рейс до Лондона займет часов 5 в лучшем случае. А у Гарри на сегодняшний день были чуть большие планы, нежели экспрессом закупить минималистичного ширпотреба на сотню галеонов. И Гарри задумчиво посмотрел на диванчик. Главной в заклинании Финити была воля. «Ты должен быть абсолютно уверен, что власти хозяин над отменяемым заклинанием, ты». Не допускалось ни тени сомнения, ни намека на бесхозяйственность. «В частности, как хозяин, ты обязан был ориентироваться в своем хозяйстве и полностью представлять, что именно отменяешь». До сего момента Гарри развеивал лишь собственные чары. А вот как оно будет с чужими, да еще, ерунда. Заклинание недоучки, выдохшееся за ночь, да кто тут вообще сомневается. Не думай, делай. Finiti incantatim. В многострадальном диване что-то треснуло и он рывком сократился до обычных размеров. Сдвинувшиеся боковины приложили Хагрида по макушке и пяткам, а чудесно похудевшее ложе выбросило его на пол. Хагрид сонно рыкнул, зашарил рукой в поисках зонтика, а потом резко сел и огляделся в поисках опасности. Опасности не было, а был сидящий к нему спиной Гарри, который только сейчас удивленно оглянулся и прекратил жевать. А потом на Хагрида налетела возмущенная сова. Опять помянув тухлых мордридов, глупых маглов и коварные магловские хибары, Хагрид отбился от совы, расплатился с ней горсткой мелочи, смирился с потерей сосиски, которую сова утащила в качестве компенсации, надел ботинки и вышел во двор, жуя остаток жареных полуфабрикатов. «Пора идти, Гарри», — бодро сообщил он, появляясь на пороге с мокрой шевелюрой и истекающей ручьями бородой. От вчерашнего инцидента в настроении великана не осталось никаких следов. «Надо смотаться в Лондон и купить тебе всяких штук, значится, для школы и вообще». Делов по горло. Успевший позавтракать Гарри молча поднялся и взял свою сумку. «Если взрослый говорит ребенку надо съездить и купить, это проблема взрослого, задуматься о деньгах». На каменистом пляже, однако, Гарри пришлось нарушить молчание. Хагрид как раз выволок из кустов лодку, с натугой перевернул ее на предмет избавления от дождевой воды и махнул мальчику, чтобы тот залезал внутрь, дабы Хагрид мог столкнуть плавсредство в море. «А дурсли как отсюда уйдут?» — уточнил Гарри, не двигаясь с места. «Да чего и краткое маглом-то сделается?» — скривился великан. «Залезай, я взад им отправлю». Поколебавшись, мальчик подчинился. Если книга верна, директор совершенно не заинтересован в том, чтобы Гарри лишился своих замечательных опекунов в ближайшие 7 лет. История умалчивала, как именно дурсли выбирались с острова, но когда Гарри вечером приедет к себе на Тисовую, все семейство уже будет там, вежливо нейтральное и не кусающееся. Вполне может статься, что по прибрежным кустам тут сейчас заседает дюжина человечков в фиолетовых цилиндрах. Гарри занял место на носу, Хагрид погрузился на корму и дважды стукнул зонтиком о борт. Лодка дернулась и пошла так, будто к ней приделали мотор. Весла остались где-то на берегу. «И сперва нам надо те в Гринготтс, денюх тебе взять», — степенно сообщил Хагрид, не дождавшись вопросов от ребенка. «Это банк такой, гоблинский, стал быть, банк, и заправляют там как есть гоблины. Слыхал про гоблинов, Гарри? Кажется, мы приехали. А, каналья, вылазь тогда, лодка с мотором, это вам не весельный ход». Домчала за пару минут от силы, и управлять этим автопилотом совершенно не требовалось. «Дурсли», — напомнил Гарри. «Да сдались тебе эти колорады», — буркнул Хагрид, пинками отправляя лодку в обратный путь. «Во, не стухло еще, к ихнему завтраку дойдет, а нам на поезд надыть поспеть», — поспевал великан без спешки. Цеплялся то к телефонным будкам, то к столбовым трансформаторам, обзывая их моглыми выдумщиками. К паркоматам не цеплялся. Паркоматы в этой глуши отсутствовали. Здешние маглы были себе не враги. На нужный Хагриду поезд они едва не опоздали. Великан делегировал мальчика на покупку билетов, отбоярившись, что не разбирается в магловских деньгах. Гарри привычно пропустил эту ложь мимо ушей. Врать ему в ближайшие годы будут 99 из 100 повстречавшихся. Так зачем зря расстраиваться? Купейных вагонов из этой глухомани отродясь не ходило, а потому Гарри выкупил четырехместный семейный блок в общем салоне, две стоящие лицом друг к другу скамейки. Иных способов разместить габариты великана не было. Поезд шел до Лондона 5,5 часов. Единственным утешением для Гарри было то, что встали они действительно рано. Однако времени на основательный поход по магазинам оставалось немного. Вряд ли патриархальные маги работают дольше 6 вечера. Старый интриган все продумал. Министерство магии опять налажило. Прогудел Хагрид. Великан бесхитростно развернул газету с живыми картинками прямо в поезде. Хорошо, хоть пассажиров на раннем рейсе было немного, а между Хагридом и торцевой стеной сидел один только Гарри. Насколько Гарри помнил, Министерство магии лажало всегда, от момента своего создания и до последней точки 7-й книги. Это было сборище сумасшедших клоунов, которые ежедневно рвались ко своим постам, чтобы поразить мир еще более сумасшедшими выходками и переплюнуть самих себя же на прошлой неделе. Так это выглядело с подачи популярной прессы. Чем на самом деле жила негазетная власть, книжный герой не интересовался. Маглов кусают подметные чайники, а озорника второй месяц изловить не могут. Хагрид перевернул страницу. При Дамблдоре такого б не было. Гарри вздохнул и скосил взгляд в окно. Как говорится в одной избитой фразе, «Нам бы ваши проблемы». И это еще очень хороший показатель, что маглов кусают всего лишь чайники, а не тролли, василиски и дементоры, как непременно было бы при Дамблдоре. Но высказывать свое ценное мнение Гарри не собирался. Ляпнет что-нибудь не то про директора и очнется в свином загоне. Дамблдора в министры очень назвали, а он помудровал да и сам не захотимши, потому как Хогвартс всем важнее и оставлять его никак нельзя. Ну а раз не захотимши, то и завали бурчалку. Пусть правит тот, кто впрягся. Так что пришлось им старого растяпу Фаджа ставить, а худше Корнелиуса Фаджа почитай, что и нет вокруг. Так и засылает нынче Дамблдору сов поутру. Объясни, мол, что ему да как там вершить. Вот такой у нас министр. Гарри переключил слух на дежурный режим и сосредоточился на пейзажах за окном. Он редко выбирался из Литл-Уингинга, да и то в основном в Лондон. А у шотландских предгорий есть своя красота. Суровая, северная, мистическая. Хочешь не хочешь, а возвращающая к мыслям о предстоящей учебе. Дамблдор предпочел посадить в министерском кресле марионетку, которая через несколько лет оперится и поведет собственную партию. Зато директор без стеснения трубит о своем главенстве в магической ан. Делается это настолько назойливо и явно, что у Гарри возникли обоснованные сомнения, а существовала ли конфедерация на самом деле и не нарисовал ли Дамблдор свою главенствующую должность на ушах одного лишь юного простофили. По крайней мере, никакой деятельной реакции от МКМ не наблюдалось ни в одной из 7 книг, а Дамблдор ни разу не отъезжал из школы на саммиты. Да что там, директор отказался даже от министерского поста магической Британии, потому что не мог совмещать эту нагрузку с управлением школой. А координирование вообще всей мировой волшебной цивилизации потребовало бы, наверное, куда больше личного времени. Пришлось бы постоянно пребывать где-то там, в штаб-квартире МКМ, а не на завтраках в Хогвартсе. А безопасных мест почитай, что и не было, токмо Хогвартс. Потому как в Хогвартсе Дамблдор был, а чем вообще занят Дамблдор, если подумать, сидит у себя в кабинете, ходит кушать в большой зал, наверное, шлет кому-то сов, изредка и недолго отсутствует, причем почему-то именно тогда, когда его отсутствие нежелательно, да еще и оповещает об этом кучу народа, но не о том речь. Вот, Дамблдор мудро подозревает, что темный лорд возродится, и он, наверное, должен как-то готовиться к этому. Он все уши вокруг прожужжал намеками о грядущих бедах, даже Хагрид с темы не слазит, так его зарядили. Но что Дамблдор делает для того, чтобы предотвратить такой вариант или хотя бы подстелить соломки? Чем он занят круглые сутки, с его-то влиянием на министра и общественность в 1991 году? Дамблдор, Гарри, он один, кого сам знаешь кто боялся. Завсегда тот злодей прямой битвы ускользал. Впереди, 4 оставшихся года до сцены на кладбище. Каждый битый год книжный Гарри прилагает неимоверные усилия, чтобы в последний момент сорвать темному лорду очередную попытку воскреснуть. Сурово рискует жизнью и гробит здоровье, но заставляет таки темного гения с позором отступить. Наверное, каждая такая попытка должна была ослаблять Волдеморта. Ты же бесплотный дух, у тебя нет возможности восполнять сторонников или зализывать раны. Каждая победа нашего героя должна была окорочивать пути воздействия темного лорда на реальность. Ресурсы тают, сила уходит, дееспособные сподвижники погибают. А мамка да папка твои, Гарри, они почитай, что лучшими волшебниками были, из каких я токмо знал, лучшими по школе да по жизни, так-то. Но что получилось в итоге? Под мудрым руководством величайшего волшебника темный лорд с триумфом возрождается. Мы 4 года били его темнейшество до мелко помолотых костей, заставляли выложиться до конца и сжечь поставленное на кон в очередной кампании. Мы его крестраж уничтожили, но он спокойно воскресает. И более того, он воскресает в намного большей силе. Ведь во второй жизни ему удалось то, чего и близко не получалось в первой. Он награбил Азкабан, сколотил невиданную коалицию нелюдей и взял таки власть. Он не мог самосовершенствоваться то десятилетие, что сидел в албанских лесах. Бесплотный дух не магичит и страницы листать не умеет. У него не было возможности повторить террор 70-х, ведь сторонников теперь меньше, а Аврорат успел выработать меры противодействия, но Волдеморта все равно боялись так, что власть просто упала ему в руки перезревшим плодом. Не пойму токма, чего и краткое молчи моем их раньше не сноровил к себе втянуть. Видать знал, что твои родители, Гарри, с Дамблдором уже крепко стоят и в темноту ни в жизнь не пойдут. Как же так, мистер Дамблдор, чего ради мы страдали? Зачем жилы рвали? Зачем столько раз по краю ходили? Зачем дети каменели под вашим мудрым ничего не деланием и другим делать недаванием? Зачем мы сотню дементоров терпели целый год? А не лучше ли нам тогда, мистер Дамблдор, раз уж темному лорду в любом случае суждено воскреснуть в еще большей силе и злобе, просто не взять и... У Гарри аж дыхание перехватило. А ведь и правда, почему бы и нет? Почему не позволить Волдеморту возродиться уже на первом курсе? Что они все теряют от такого исхода? Абсолютно ничего. Хуже не будет. Это если ты не знаешь будущего, если думаешь, что твоя победа в каждом году имеет судьбоносное значение, то да, ты будешь жилы рвать и на амбразуры кидаться. Дамблдор же намерен лишь время потянуть, а в 4-й год спокойно позволит темному лорду воскреснуть. Только не говорите мне, что он не распознал подмену ближайшего боевого соратника. Плюну вам в бороду, будь вы хоть сам Мерлин. А потом все ж видать решил пытаться досманить их на своя. Уговоров там насулить или пригрозимши понудить. А какие для нас плюсы? Навскидку, целых 2. Во-первых, Волдеморт возродится в другое время. Фадж у Дамблдора с руки ест. Нация пока не забыла прошлую войну и остаточно консолидирована. А сам Дамблдор еще не настолько растерял свой авторитет, что за малейшие упоминания о возрождении былой страшилки его подвергнут остракизму и в легкую снимут со всех постов. А во-вторых, темный лорд не получит горяной крови. Лепит насчет кровной защиты, это прокисшая лапша на ушах, но кровь могла быть необходимой для чего-то другого, нехорошего. Недаром столько усилий было положено на то, чтобы извлечь ее в специфической обстановке. Поломаем Дамблдору и этот план. А еще Дамблдор сохранит более сильные позиции в МКМ, запросит помощи в случае чего. Или поезд тряхнуло на какой-то железной колдобине, и мальчик мысленно выругался, отрываясь от затянувшегося погружения в непродуктивный анализ. Размечтался, идиот. У Дамблдора иные планы, и старому пауку вовсе не скорая победа над Волдемортом нужна. Как Гарри мог забыть о концовке 7-й книги? Или его уже начали чем-то травить? Но как? Никто доподлинно о том не знает. Знамо лишь, что наведал он себя в ваш городок. А было это на ночной Хэллоуин. Гарри, тебе-то годик всего был. Ты ж видать и сам не помнишь толком ни о чем. Гарри с подозрением посмотрел на Хагрида. Ничего похожего на яд в его руках не было, а был огромный клубок шерсти, пара метровых спиц и гигантское полотнище канареечно-желтого цвета. Оказалось, Хагрид уже давно отложил газету и занимается вязкой, а заодно и рассказывает Гарри большую балладу о Волдеморте. Мальчик присмотрелся к тому, что выходило из пудовых великанских пятерней. Вряд ли оно могло быть тем самым цирковым шатром, о котором говорилось в книге, потому что имело несколько пуговиц, с большую тарелку каждая. Гарри предположил бы, что ближе всего это похоже на кофту, если бы не размер. Кофта выходила намного габаритнее Хагрида, и на какую-то странную анатомию, будто шеи нет совсем, или она толщиной с туловище, и гигантский зад непропорционально отклячен, словно это, чего там у них вышло, Гарри, о том ни одна душа в мире не знает и по сей день. А токма, это что, одежка для пушка, негромко пробормотал Гарри, вырвалось у него это совершенно непроизвольно, ну не Джеймсон Бонд, не суперагент 2.0 ее величества. Гарри немедленно прикусил язык, надеясь, что его не расслышали. Расслышали. Хагрид запнулся, варварски перебитый на самом интересном месте, но от чего-то не разозлился, а расплылся в широченной улыбке. Дык, а то ж, пушок, он крохотный еще да мал совсем, а к тому же грецкий. А греки, Гарри, они завсегда тепло любят и в морозе худо им. А пушочку нашему когда еще хоромину под конуру справят или там пещеру отградят, один мерлин весть, а у нас почитай зима на носу. А зимы, Гарри, в Хогвартсе такие, индисовы на лету колеют, куды там кирбаром с кошеглотами. Погодь, а ты ж откуда про пушка прознал? Да вы во сне бурчали, уверенно соврал Гарри. Нахмуренные Хагридовы брови вновь разгладились довольством. Эд да, мудрено не бурчать-то, Дамблдор малыша-то выписав, а про конуру ему не досуг пока, но к зиме в край обещавший дом ему найти. Ну а у меня все ж сердце не на месте, потому как Дамблдор человек занятый да дел по горло, вот и вяжу ему одежку-то, щеночку то бишь. Ты не гляди, что худая да тонкая, тут единорогов шерсть добавкой почитай, что вся на дюжину, теплей никак не бывает. А я еще шафраном с утесником ее подкрасил, чтоб значит пушку не скучно зимой на снегу бымши, да и я в потьмах шалуна не терял. И должен тебе сказать, Гарри, что имя Йента, переключившись на пушка, Хагрид напрочь забыл и о Волдемортах с Фаджами, и о легендах про неубиваемых мальчиков. Сейчас он один в один напоминал старуху Фиг в те моменты, когда ей удавалось затянуть неосторожную жертву на экскурсию по кошачьим мемуарам. Внимательный слушатель тут не требовался, только наличие ушей. Гарри же еще раз подтвердил те выводы, которые когда-то сделал на основе общей логики. Кербер у Хагрида не свой собственный, ибо такую редкую животинку мог достать лишь Дамблдор с его обширными международными связями вроде Чарли Уизли, а не случайный грек из грязного паба. И появилась эта трехголовая псина не ранее июля этого года, ибо если бы она жила в хогвартсовском зверинце раньше, о ней Гарри с первочками рассказали бы старшие курсы. Кличку Пушок тут каждая осина знала бы, но вот что интересно. Выписать-то Кербера Дамблдор выписал, а проинструктировать Хагрида, что это есть самый секретнейший секрет, пока не успел. И какую ценность этот Кербер будет охранять, и про связь с Николасом Фламилем, тоже. И даже конуру на третьем этаже ему пока не определил, так что живет этот трехголовый щеночек, надо полагать, прямо под стенами Хагридовой хижины, хвала каникулам и отсутствию свидетелей. Сказывается обычная дисциплина контрразведывательной паранойи. Каждый исполнитель знает ровно то, что нужно для выполнения его части работы, и ровно к нужному времени, не больше и не раньше этого. А значит, если уж Дамблдор и разболтал Хагриду о Николасе Фламиле, то вовсе не потому, что перепутал коробки и накушался собственных леденцов с веритосерумом. А нет, только не старый паук, не тот случай. А еще Гарри со всей определенностью понял, что именно он будет делать на первом курсе. Ничего, ничего он не будет делать со всякими Волдемортами, рвущимися в запретный коридор, будет избегать известных авантюр и игнорировать любые толстые намеки, займется исключительно своими нуждами и поиском способов соскочить с уготованной судьбы. Не то чтобы этого не было в планах мальчика и раньше, но раньше его грызла совесть. А что если все же и взрослые не досмотрят, и темный лорд возродится? Теперь же он со всей определенностью понял, это ни на что не повлияет. Никакие его барахтания в запланированном русле никому не интересны и никого не спасут, он может поступать так, как необходимо ему самому. Эта мысль успокоила метущийся разум, и Гарри незаметно для себя уснул. Подъем в 5 утра вкупе с полуночным концертом сделали свое дело. Засыпал Гарри без беспокойства о бубнящем Хагриде. Еще по старухе Фиг он выучил, что на экскурсиях можно дрыхнуть совершенно безопасно. Главное дать рассказчику раскочегариться и набрать обороты, а дальше процесс становится самоподдерживающимся. И лишь один момент царапнул его у грани яви. Грейнджер. Грейнджер на Хэллоуин умрет совсем не иллюзорно, если ей не помочь. Но эту проблему можно было решить на месте, изучив обстановку и уточнив собственные возможности на конец октября. Были у Гарри два заклинания, которые долго ему не давались. Вингардиум Левиаса и Тимпус. С Левиасой Гарри был виноват сам, потому что особенно не усердствовал. Он помнил, что в книжке эти чары описаны как довольно трудоемкие, и что Флитвик целых два месяца тренировал первокурсников правильному жесту перед тем, как допустить их к практике. А потому, попробовав пару раз и не получив результата, мальчик решил не рисковать и отложил освоение левитации до Хогвартса. Но у его величества случая и здесь имелись собственные планы на развитие истории. Каждые зимние каникулы в их с Дадли школе проходило рождественское представление. Торжество было семейным. В актовый зал приглашались ученики с родителями. Актерский состав и сценарий разнились, и в тот год на выступление пригласили группу уличных циркачей, или труппу, если такое определение подходило к их любительскому уровню. Ничего сложного. Одноколесные велосипеды, балансы с тарелочек, жонглирование, фокусы с платками и немного акробатики. И вот к жонглированию Гарри буквально прикипел. Опять же, там не было ничего выдающегося. Три простых теннисных мячика, правда, еще и на одноколесном велосипеде. Но как раз простота и была необходима мальчику. Он давно искал способ освоить это искусство самостоятельно. С того самого момента, как впервые увидел настоящее цирковое представление по телевизору, Гарри умел подмечать, запоминать и перенимать чужие движения, даже очень быстрые и непростые. Ничего необычного, так все могут. Просто запастись терпением, всмотреться, разложить на составляющие и повторить. Тысячи раз повторить, если потребуется, но рано или поздно должно получиться всегда. У людей просто не хватает усердия и терпения. Однако рассмотреть нужные движения по телевизору не получалось. Чего-то не хватало в телевизионной картинке. Быть может, частоты кадров или четкости деталей. А сейчас, такая удача. Гарри видел жонглера вживую, своими глазами. Время послушно замедлило свой ход, тело облекла тягучая патока инерции, зато разум прояснился до кристальной яви. Ничего сложного, так ведь все могут. Вот оно что, мячики бросают крест-накрест, а не по кругу. То-то у Гарри все застопорилось на двух, бросает правое, когда мячик в верхней точке, бросает левое, и, не уходя далеко, ловит на половине пути, опускается вниз, готовая бросить, а мячик уже прилетел в правую руку, а еще один близок к верхней точке. Кисти мальчика раскрылись кувшинками, поймали нужный ритм и стали повторять неспешные движения циркача. Ничего сложного, ведь когда все так медленно и разжевано, сообразит даже ленивец. Главное помнить, что ты учишься, а не развлекаешься, так что синхронизируем движения и вгоняем их в мышечную память, пока правильный образец от невольного учителя находится перед глазами. Через два десятка пойманных артистом мячиков Гарри полностью встроился в кружево из трех парабол. Движения теперь давались легко, и можно было бы даже их ускорить, но мальчику не хотелось перечить увлекательному представлению на сцене. Говорят, однажды научившись жонглированию, далее уже трудно заставить себя не ловить шарики. Танец рук становится самоподдерживающимся, и потому неожиданное нарушение рисунка Гарри ощутил столь же болезненно, как столяр, упершийся в ржавый гвоздь рубанок. Жонглер, как уже было сказано, одновременно еще и пилотировал одноколесный велосипед. То ли освоил он это искусство не столь уверенно, то ли что-то пошло не так, но из-за резкого движения педалями очередной мячик взлетел много выше необходимого и задел зеркальный дискотечный шар, при помощи которого артисты изображали нехарактерную для Лондона зимнюю метель. Тяжелый шар выскользнул из крепления и начал свой медленный путь к земле. Язык в замедленном времени – слишком неповоротливая вещь, так что Гарри и сам не помнил, когда и как именно промыслил Вингардиум Левиаса. Это было как несколько поставленных друг на друга шариков, стопки из которых удерживаешь в каждой руке. Шарики, чтобы держать шарики. Большой зеркальный, не давая ему упасть и испортить номер, и маленький теннисный, который нужно было направить в руку жонглеру. В реальности, конечно, никаких невидимых шаров Гарри не держал, но и внятно описать словами, как им самим делается левитирующая магия, он рассказать не смог бы. Баланс из нескольких призрачных фигур, самый близкий образ. Гарри охватил настоящий восторг. Это было так просто и так красиво. Отправив мячик жонглеру, он завороженно глядел на сверкающие электрическими зайчиками зеркальные чешуйки. Выскользнув из приводной петли, шар прекратил вращаться, и тогда Гарри придал ему собственное движение, дабы танец не умирал. Получилось даже красивее, чем было. Гарри очнулся лишь тогда, когда номер подошел к концу. Пользуясь тем, что актеры дали зрителям несколько секунд паузы под аплодисменты, мальчик выпустил таки дискотечную радость на пол. Не так сокрушительно, как падает 6-килограммовая гиря, а скорее как опускается надутый воздушный шарик. Зрители ничего не поняли, актеры сделали вид, что так и задумано, а тетя Петуния. А тетя Петуния логично заподозрила, что этот ненормальный мальчишка в очередной раз отличился и устроил свою ненормальную подлянку, выбив опасный груз из крепления и едва не выродив безобразный скандал, а то и одну-две тяжелых травмы. Так что Гарри в тот вечер здорово влетело, но Гарри не унывал. Он получил восхитительно прекрасную вещь, даже близко несравнимую по увлекательности со всякими люмосами и акциями. Это будут его любимые чары, потенциал которых он продолжит раскрывать всю свою жизнь. Ни капли не удивляло, что с ними все прошло без холодеющего сердца и пальцев. Зачем он только сомневался, пугался их продвинутого уровня, откладывал до Хогвартса. Столько времени потерял, вот и верь после этого книжкам. Но в реальном мире, если где-то чего-то прибывает, то на другом конце обязательно набегает недостача. В нашем случае все двухлетние удачи отыгрались на Тимпусе. Заклинание ни в какую не желало проявляться. Простейший вызов нескольких цифр, который в книге делали абсолютно все неленивые волшебники, без палочки и без озвучивания. Скажи слово «Тимпус», и земная магия обязательно откликнется. Легчайшее слово, на грани срабатывания от простого произнесения. За 2 года Гарри перепробовал все, от начал теории относительности до экваториальных солнечных часов, в которых сам работал гноманом. Мальчик разобрался на практике в движении небесной сферы, которая и служила человечеству самым первым циферблатом, выучил основные созвездия и научился определять текущий час без часов, по звездам, в те редкие дни, когда звезды были видны. Он медитировал под ходиками, тренировал ощущение времени и навык просыпаться без будильника. Но, увы, заветные цифры не появлялись. В конце концов он просто отчаялся. Ну что можно делать не так в настолько очевидном деле? У него с раннего детства само собой замедляется время. Он научился нащупывать прошлое любой вещи, без этого трюка репаро не работало. Он может назвать текущий час в любой момент дня и ночи, ему уже и часы-то особо не нужны. Да как же оно работает? Можно ли хоть одним глазком подсмотреть будущее, что он там сам будет делать, вызывая давно освоенный тимпус? Ведь Гарри многого не требуется, просто иметь в любой момент свое собственное время. Похолодало на этот раз не только в груди, все тело обратилось в стылый арктический камень, сердце проросло колючей ледышкой, а еще через минуту потемнело в глазах. Гарри понял, что не дышит и что совершенно равнодушен к тому, что вот-вот задохнется. Приложив отстраненное усилие, он растянул и сократил диафрагму. Воздух проветрил легкие, но желания дышать не появилось. Вообще не было никаких желаний и никаких эмоций, даже страха. Гарри был вынужден вдыхать и выдыхать вручную, постоянно помня о необходимом ритме. Организм, хоть и не препятствовал, делать это самостоятельно не хотел, ибо не видел в этом смысла. Гарри и сам этого смысла не видел. Ему было все равно, заставляла его дышать какая-то крохотная частичка его самого, возможно, из того самого будущего, в которое он, могло статься, таки заглянул. Из того будущего, когда лед растает и Гарри вновь потребуется живое тело. То тело, которое необходимо было сберечь живым прямо сейчас. Хорошо хоть сердце билось само собой, а вот глаза через некоторое время пришлось закрыть. Моргать они тоже не хотели и начали неприятно резать. Следите за дыханием, и за глазами было выше его равнодушных сил. Что он будет делать, когда придет время спать? Гарри кое-как доплелся до своего чулана, лег и затих. Это было одно из немногих мест, где можно было долго и в безопасности находиться с закрытыми глазами, лишь бы только не заснуть. К вечеру дыхание кое-как заработало само собой, и это были, наверное, самые изнурительные часы в жизни мальчика. Вдох-выдох каждые 5 секунд, не забываясь, не расслабляясь и преодолевая полное безразличие к своему существованию. Это он тогда так думал. Выяснилось, что Гарри напрасно беспокоился насчет сна. Это проснуться можно волевым усилием, а вот заснуть – не очень. А сам организм засыпать не желал ни в каком виде, потому что и в этом не видел никакого смысла. Зато весь спектр проблем, связанный с долгим отсутствием сна, никуда не пропадал. И с голодом, и с жаждой, и с неподвижностью. Днем его тормошила тетка, обеспокоенная тем, что мальчишка не явился ни на ужин, ни на завтрак. Пробовала лоб, заглядывала в глаза, что-то совала ему выпить. Гарри сделал несколько глотков воды, потому что помнил, что совсем без воды человек долго не проживет, а вот есть ничего не стал. Он не был уверен, что сможет все правильно переживать и проглотить. Тетка что-то спрашивала, кричала, указывала, таскала в горячую ванну. Гарри было все равно. Он взирал на мир с холодным равнодушием могилы. Он и был практически могилой. Никакое внешнее тепло не могло отогреть эту внутреннюю мерзлоту загранной вечности. Что отличает живое от мертвого? Возможность что-то делать, отнюдь. Нежить ходит, ломает и нападает. Способность мыслить, дайте определение мышлению для начала, а так, чтобы искать подходы ко вкусной добыче, некий мизер мозгов потребуется даже зомби. Портреты разговаривают и дают советы, привидения шныряют, замышляют и проявляют эмоции. Творить, создавать, строить – вот то, что присуще только живым. Нежить лишь разрушает и жрет, живые портреты не учатся. Привидения не способны ни на что, чего не умели при жизни. Искра творящего – именно то, что у Гарри сейчас загасло и никак не теплилось. Мальчик потратил способность созидать, истощил на что-то, оказавшееся для него слишком неподъемным. Именно тогда, в бездушном склепе замерзающего чулана, Гарри вспомнил о патронусах. Именно тогда он пообещал себе изучить этот зов во что бы то ни стало. Пусть ему станет в сотню раз хуже, пусть он на годы переселится в холодильник, но эти добрейшие сущности, эти выводящие из тьмы звезды надежды важнее любых люмосов и бомбард. Что может быть хуже, чем оказаться в подобной могиле безо всякой опоры? Он ведь не пойдет по уготованной ему дорожке, а стало быть, не застрахован от Азкабана. Мальчик лежал в темноте, бредил от третьих бессонных суток и размышлял. Ему больше ничего не оставалось. Это были очень странные мысли, и о большинстве могильных дум он предпочитал впоследствии не вспоминать. Ни о них, ни о том, что успел увидеть в принятом им за краткий миг будущем. Есть мнение, что возраст определяется близостью к концу, а не дальностью от начала. Эти три дня изменили бывшего ребенка. Гарри предстояло оттаять и почти вернуться к своему нормальному состоянию, но кусочек загранного холода навсегда останется в глубине зеленых глаз, и из этих глаз больше никому не удастся что-либо прочитать без последствий для себя. А еще для этих глаз не останется невидимых фистралов. Оттаивание ознаменовалось судорогами и колотящим ознобом. Едва ожив, тело озаботилось приведением своей температуры к необходимой норме, или даже чуть побольше, для баланса и наверстывания упущенного. Подступивший 40-градусный жар не помешал мальчику провалиться в сон почти на сутки. К сожалению, после этого ему пришлось проваляться в постели еще два дня. Гарри банально простыл. Столько времени без надлежащего гомеостаза не проходит бесследно даже для волшебного организма. Но это были уже обычные и привычные трудности. Тем более, что тетя Петунья на эти несколько дней сменила свое отношение на почти материнское, что, впрочем, не мешало ей ругать и проклинать ненормального мальчишку с его ненормальными болячками. Гарри это не обманывало. Тетя знатно переволновалась накануне, а паек на внеплановом больничном оказался необычайно питательным и вкусным. А еще Гарри получил в свое распоряжение призрачную серебряную луковицу, которую мог вызвать в любой нужный момент. Часы, репетир, будильник и ключик. Обычный ключик для подзавода и перевода стрелок на циферблате. Примечание к части. Автор знает, что в канонном семитомнике заклинание люмос осваивают на втором курсе, да и изобретено оно лишь два века назад, а потому не может служить устоявшимся эталоном первого изучаемого заклинания. Но нашему Гарри попался не канон, а типичный махроводом бегатский фанфик, где ситуация со световыми чарами обстоит обычно именно так. Автор знает, что даже начитанная Гермиона впервые произносит репаро лишь на четвертом курсе, а агураменти так и вовсе изучают аж на шестом, те немногие, кто остался на жабомагистратуру. Но авторы типичных фанфиков зачастую не идут дальше просмотра киноверсии, а там с легкой руки режиссеров Гермиона репарит очки еще до первого курса. У нас как раз такой фанфик. Автор знает, что в строго канонной вселенной, где и происходит действие нашего повествования, нет и никогда не было заклинания Тимпус. Вот только Гарри об этом не знает. Косой переулок. Банк. Это тут, с облегчением выдохнул Хагрид. Дырявый, значится, котел. Славное местечко. К удивлению Гарри, их поезд прибыл на вокзал Кингс-Кросс. Немного поразмыслив, Мальчик признал, что особого заговора тут нет. Если идущий на север Хогвартсовский экспресс отправляется с этого терминала, будет логично, если из севера по тем же линиям сюда будет приходить много поездов. Жаль, прибытие было не на девятую платформу. Она предназначена для пригородных электричек и осталась далеко в стороне от их с Хагридом маршрута. Проблемы начались, когда Хагрид полез в метро. Для начала он очень громко застрял в турникете. Ширина прохода напрочь исключала пользование подземкой такими, как Хагрид. Тетка-контролерша заполошно засвистела и завопила. «Великанам нельзя, с великанами нельзя», обращаясь почему-то к Гарри. Но Хагрид достал свой розовый зонтик и прошел по служебному обходу. Зря. Выяснилось, что габаритный фильтр на турникетах придуман не просто так. Если кто не знает, на некоторых старых линиях лондонского метро поезда очень низкие. Пикадилли – как раз из таких. Когда она строилась, 10-метровые горнопроходческие щиты в смету не закладывались. Полукруглая крыша вагона, 2 метра высоты в самой просторной части салона, а раздвижные двери частично залезают на потолок. Не просто так залезают. На некоторых станциях пол в этих игрушечных вагончиках – на полметра ниже перрона. 1. Вагон 1973 Стоцк, https://wikipedia.org/wiki/london/underground 1973 Стоцк. Именно такие поезда бегают по Пикадилли в 2023 году. Фильм по первой книге честно снимался в таком салоне, и там хорошо видно, что Хагриду тесно даже сидя, при том, что он, актер-человек, а не заявленный Роулинг-полувеликан от 3 метров ростом.